Сеанс 658. 23 апреля 1973 года. Понедельник. 21:43. Пометка. Вчера Джейн начала писать на суммаре длинную поэму, которую назвала «Песнь серебряных братьев». Она начала ее в нормальном состоянии сознания, а закончила в измененном, погруженная в высокую внутреннюю концентрацию, как она говорит. По мере работы она обнаружила, что на самом деле пишет две поэмы одновременно, потому что после каждой строфы на суммаре она давала ее английский перевод. Обычно она не пытается переводить написанное на суммаре, пока не пройдет какое-то время, дни, недели, иногда даже месяцы. Когда сегодня днем Джейн снова взялась за поэму, вернулось обостренное восприятие, причем даже сильнее. Это было похоже на то, что описано на сеансе 639 в главе 10 и на сеансе 653 в главе 13, если упоминать случаи, вошедшие в эту книгу. В 15:30 она позвала меня, я рисовал в студии, и прочитала мне «Серебряных братьев». Поэма еще не была закончена. «Но теперь я не знаю, что делать», — несколько раз с удивлением повторила Джейн. «Мысленно я получаю ее так быстро на суммаре, что не успеваю записывать. Тем более еще и переводить на английский. Концепции сменяют друг друга. И при этом я переживаю эти идеи. Они уже не просто слова». «Здорово», — Джейн склонила голову и выглядела все более и более расслабленной. «Иногда то, что я записываю, даже если это хорошие стихи, и близко не подходит к тому, что я чувствую. Слова такие слабые. Я даже делаю новые слова из старых, например, «ископаемость» из «ископаемого». Я хотела написать больше, но я слишком возбуждена и устала, чтобы продолжать. Больше всего Джейн хотела спать». Кстати, вчера ночью Джейн снова работала во сне с книгой Сета, диктуя материал, до которого на самом деле мы еще не дошли. Примечание. Сегодня Джейн получила из издательства Prentice Hall экземпляр своего романа «Обучение Оверсоула Севена». Он только что напечатан. Официальная дата выхода 10 сентября. Смотрите введение, написанное Джейн. Конец пометки. Итак, добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Любая хорошая демонстрация гипноза ясно покажет, что точка силы находится в настоящем и что убеждения контролируют вашу жизнь. Гипноз – это не волшебство. Вы все постоянно его используете. Смотрите сеанс 620 в главе 4. Гипноз кажется таинственным, если сопровождать его определенными процедурами и отделять от повседневной жизни. Структурированный гипноз просто позволяет субъекту полностью использовать способности к концентрации, тем самым активируя бессознательные механизмы. Однако искажение организации процесса и неправильное понимание практикующих создают этому явлению иное лицо. Субъект соглашается принять убеждения гипнотизера. Поскольку телепатия существует, субъект будет реагировать не только на устные команды, но и на невысказанные убеждения практика, тем самым, естественно, доказывая в кавычках теорию гипнотизера о том, чем он занимается. Гипноз наглядно и в концентрированной форме демонстрирует, каким образом ваши сознательные убеждения воздействуют на ваше поведение в обычной жизни. Разные методы просто помогают вам сконцентрироваться на определенной области, закрывшись от отвлекающих раздражителей. Длинная пауза в 21:54. То есть ваши убеждения выступают в качестве гипнотизера. Пока вы даете конкретные указания, ваш опыт будет автоматически им соответствовать. Единственное внушение, которое может через это пробиться, звучит так. Я создаю собственную реальность. Настоящее – моя точка силы. Если вам не нравятся результаты убеждения, вы должны изменить его, потому что никакая манипуляция только внешними условиями вам не поможет. Если вы действительно понимаете свою силу действия и решений в настоящем, то прошлое не будет гипнотизировать вас. Представьте себе настоящее, как море опыта, питаемое многими источниками, притоками из прошлого и будущего. Этих притоков, вероятностей, бесконечно много, и вы выбираете из них с помощью своих убеждений, меняя их течение. Например, если вы постоянно концентрируетесь на убеждении, что ваше детство было неприятным и тяжелым, то в настоящую жизнь из прошлого будут поступать только такие ощущения. Бесполезно утверждать, но моя жизнь была тяжелой. Вы только укрепляете это убеждение. Вы должны так или иначе изменить это убеждение, а лучше совершенно заменить его, или вы никогда не освободитесь от его результатов. Но вы не должны себе лгать. Если вам кажется, что в вашем прошлом не было радостей, достижений или удовольствий, именно этим вы себе сейчас лжете. Вы настолько сконцентрировались на негативе, что не замечаете ничего больше. Смотрите сеанс 644 в главе 11. Вы гипнотизируете себя из настоящего, рассматривая прошлое не таким, каким вы его прожили, а таким, каким оно кажется сейчас в свете нынешних убеждений. Вы изменили его. Поэтому, когда я предлагаю вам реструктуризировать прошлое, я всего лишь советую вам сделать то, что вы уже делали. Повторяю, гипноз – это просто состояние концентрированного внимания, когда вы фокусируетесь на убеждениях. Сценические выступления заставляют людей верить, что субъект должен уснуть или полностью расслабиться, но это не так. Единственное требование – напряженная концентрация на конкретной поступающей информации с полным исключением всего остального. Тогда отдаваемые приказы абсолютно ясны. Вы не получаете конфликтующих данных, противоречивых посланий. 22.12. Две наиболее важные составляющие – отсечение избыточной информации и сужение фокуса. Расслабление помогает просто потому, что послания тела становятся тише и не занимают разум. Многие убеждения первоначально были приняты именно в такой ситуации, без формального погружения, но в правильных условиях. Мгновение паники вызывает немедленное усиление концентрации. Одновременно мобилизуются все энергетические силы, но релаксации, как правило, не наблюдается. С другой стороны, убеждения могут быть приняты, когда кажется, что сознательный разум спит или приглушен, как в период шока или во время операции. Тогда концентрация внимания сужена и усилена. Одна из проблем заключается в том, что между сознательным и бессознательным разумом проводятся слишком четкие границы. Они перекрываются. Правильное использование гипноза без всякого мумба-юмба, которым он обычно сопровождается, замечательный способ ввести новые убеждения и избавиться от старых. Однако это получится только при условии, что вы в этот момент понимаете силу своего сознательного разума и способность вашего сознания мобилизовывать бессознательные реакции. Можете сделать перерыв. Время 22.20, 22.29. Прежде чем применять предложенный метод, вы должны понять несколько вещей. Во-первых, бессознательное не губка, которая без разбора впитывает информацию, не учитывая соображения вашего сознательного «я». Все убеждения и внушения сначала фильтруются через сознательный разум, и только те, которые вы принимаете, смогут проникнуть в другие области личности. То есть вам нельзя навязать никакие негативные убеждения против вашей воли. Точка. Вам нельзя навязать ничего, что вы не приняли бы сознательно. При формальном гипнозе гипнотизер и субъект играют в игру. Если гипнотизер прикажет человеку забыть все, что произошло, тот притворится, что подчиняется. В этом контексте оба убеждены, что забвение имеет место быть. Это действует именно сила убеждения. Но это рассматривается как доказательство того, что сознательный разум в таких условиях в целом бессилен, а это не так. Вы без всяких советов загипнотизировали себя во все убеждения, которые у вас есть. Это просто означает, что вы приняли их, сфокусировались на них, исключили противоречащую им информацию, сузили свои интересы до конкретных вещей и активировали соответствующие бессознательные механизмы, которые воплотили эти убеждения в физической жизни. Формальный гипноз – это просто ускоренная версия процесса, который происходит постоянно. Это замечательный пример мгновенных результатов, возможных в идеале, но обычно не на практике, когда новые убеждения сменяют старые. Далее мы разберем практические методы, которые помогут вам изменить свои убеждения, а значит и саму жизнь. Дальше в книге мы рассмотрим, как ваши собственные убеждения притягивают вас к радостям или катастрофам. Мы также поговорим о том, как массовые убеждения сводят многих из вас вместе в периоды торжества или как жертв, выживших в катастрофах, которые якобы существуют отдельно от вас. Давайте сначала обсудим природу гипноза, совершенно естественного гипноза и способы, которыми вы сейчас его используете. Тогда вы поймете, как его можно легко и сознательно использовать в вашей настоящей точке силы. Конец главы. Я предупреждал, что она будет короткой. Да,